Глава 4. Строевая дисциплина. Требования к воинскому построению. Как правило, для ведения военных действий нужно, чтобы позиции были строго определены, чтобы правительственным мерам строго подчинялись, передвижения должны быть быстрыми, размещение войск должно проходить тихо, умы чиновников и народа должны пребывать в единстве. Построение сидя. Как правило, для ведения военных действий нужно присваивать чины и назначать людей на должности, основываясь на их нравственности и способностях. Разделить воинов на полки и эскадроны, отдавать приказы перед строем и через канцелярию, устанавливать верные интервалы для колонны и шеренги, следить за тем, какие приказы и каким образом передаются. Солдатам, стоящим в строю, надлежит припасть к земле и выдвинуться вперед. Тем, что сидели на корточках, надлежит передвигаться на коленях. Если им страшно, сделать строй плотнее. Если им угрожает опасность, нужно использовать построение сидя. Если враг виден вдалеке, то, понаблюдав за ним, воины перестанут страшиться его. Если враг близко, необходимо быть собранным. При развертывании войска внутри построения должны быть определены фланги, шеренги и колонны. Когда нет наступления, воины должны находиться в сидячем строю. Отдавая приказы, необходимо учитывать то, как размещены войска и как они вооружены. Если лошади напуганы или люди боятся, необходимо уплотнить строй и использовать построение сидя. Начальнику следует выступить вперед на коленях и успокоить воинов. Пусть они встанут, издадут крик и выступят под барабанный бой. Сигналом к остановке пусть служит колокольный звон. Когда воины отдыхают, получают приказы или обедают, пусть они будут в сидячем положении. А если нужно передвинуться, пусть они это делают на коленях. Излови и казни всех дезертиров, чтобы отучить других от мысли о бегстве. Чтобы возглавить их, пользуйся криком. Если они слишком боятся врага, не угрожай им казнями и суровыми наказаниями, но прояви великодушное сочувствие. Поговори с ними о средствах, которые помогут выжить и добиться успеха. Проследи за тем, как они выполняют свои обязанности, чтобы задачи осуществлялись полностью. Наказание и казнь. В войске все наказания должны приводиться в исполнение в течение половины одного дня. Содержание в заключении не должно выходить за пределы времени отдыха. Нельзя в качестве наказания лишать войска поставок провизии. Если воины уступили, появляется возможность одолеть их. Выдержка и победа. Как правило, выстоять в бою можно, если иметь достаточное количество воинов, но одержать победу только при условии высокой нравственности. Вероятно, выстоять, имея надежную оборону, но одержать победу можно только подвергнувшись опасности. Также можно выстоять, если воины искренне хотят сражаться, но одержать победу только когда высок боевой дух. Доспехи обеспечивают безопасность. Оружие приносит победу. Надежная оборона. Как правило, колесницы оказываются защищены, если находятся в плотном строю. Пехота надежно защищена, когда строй сидит на корточках. Сила доспехов в крепкости, а оружие для достижения победы должно быть легким и простым в обращении. Настрой на победу и страх. Когда люди настроили свой ум на победу, следующим шагом нужно разведать обстановку у врага и разобраться, есть ли возможность напасть. Когда люди одержимы страхом, следующим шагом нужно разобраться, чего они боятся. Когда их чувства станут понятны, следует разобраться в их причинах и следствиях. То, как начальник справится с этими обоими положениями дел, зависит от того, как он применит свою власть. Размер отрядов. Как правило, на войне опасно использовать против врага малые подразделения. использование крупных отрядов против крупных подразделений врага победы не обеспечивает. Используя малые отряды против крупных подразделений врага, ты напрашиваешься на неудачу. Использование крупных отрядов против малых подразделений врага приводит к легкой победе. Поэтому война — это состязание в силе и в численности. Лагерь, поход и бой. Стоя лагерем, заботься об оружии и доспехах. В походе будь внимателен к колоннам и шеренгам. В бою следи за тем, когда нужно продвигаться, а когда стоять на месте. Уважение к войску. Как правило, если на войне ты относишься к войску с уважением, солдаты чувствуют удовлетворение. Если ты поведешь их сам, они последуют за тобой. Когда приказы неясные и путанные, войска не отнесутся к ним с почтением и станут действовать на собственное усмотрение. Если приказы издаются должным образом, к ним будет серьезное отношение. Когда барабаны бьют быстро, войско стремительно движется. Когда барабаны бьют размеренно, войско продвигается умеренным шагом. Когда облачение воинов легкое, они чувствуют себя ловкими. Когда их облачение тяжелое, они чувствуют себя сильным. От малого к великому. Когда лошади и колесницы мощны, доспехи и оружие крепки, тогда даже малая сила станет действовать словно великая. Плохие качества для начальника. Если начальник обладает лишь теми же знаниями и мудростью, что и его воины, они будут не способны достичь результатов. Если начальник всегда настаивает на своих решениях, большинство его воинов погибнет. Если начальник боится умереть и не смелый, у его воинов будет много сомнений. Если начальник воюет без стратегии, он не одержит победы. Некоторые причины для того, чтобы умереть. Как правило, люди умирают ради любви и благодарности, из гнева, из страха, из благоговения перед властью, из праведности или из алчности. Поэтому во время войны законы настраивают людей на то, чтобы они относились к смерти легче. Благочестивая и нравственная причина может заставить людей охотно умирать ради праведности. Выдержка, местность и народная поддержка. Во время войны, одержишь ты победу или потерпишь поражение, зависит от того, достаточно ли у тебя выдержки, подходит ли местность и имеешь ли ты поддержку народа. Боевая готовность. Во время войны все войско не должно пребывать в состоянии готовности к бою дольше 3 дней. Отдельный, поднятый по тревоге отряд не должен сохранять боевую готовность дольше 1/2 дня. Продолжительность вахты одного солдата не должна превышать срока 1 привала. Стратегическое и тактическое наступление. Во время войны стратегическое наступление — это лучший способ добиться победы. Следующее — это тактическое наступление. Начальнику следует хорошо знать положение дел на войне и обращать внимание на подробности. Это позволит ему решить стратегическое или тактическое наступление, позволит ему достичь победы. Это вопрос, над которым начальнику надо поразмыслить. Единство и победа. Что касается победы, когда вся армия едина, как одно целое, тогда победа может быть достигнута. Барабаны и барабанный бой. Во время войны, что касается барабанов, то бывают такие, которые сопровождают развертывание флагов и знамен. Есть барабаны для выступления колесниц, барабаны для боевых лошадей, барабаны, сопровождающие пехоту, барабаны для осуществления связи, барабаны для сбора и построения подразделений, барабаны для стояния и сидения. Все 7 разновидностей должны быть приготовлены. Сила в строю и в численности. Во время войны, когда строй уже плотный, не делай его еще плотнее. Когда у тебя есть численное превосходство, не направляй в атаку всех войск, что имеешь. Направив их все, ты подвергнешь себя опасности. Использование строя. Во время войны трудность состоит не в формировании боевого строя, а в том, чтобы найти место, в котором людям можно отдать приказ построиться быстро. И не в том трудность, чтобы найти место, в котором людям можно отдать приказ построиться быстро, а в том, чтобы люди оказались способны проявить необходимую для построения гибкость. В итоге трудность состоит не в знании строя, а в соответствующем применении этого знания при построении. Характер и обычаи. У всех людей своя природа, и эта природа может быть различной в зависимости от местности. Обучение может сделать из этой природы обычай. Обычаи различаются в соответствии с местностью. Обучение нравственности может объединить эти обычаи вместе. Основные правила достижения победы. На войне, независимо от того, многочисленны войска или малы, даже если победа уже достигнута, они должны вести себя, как будто они не достигли ее. Начальник, который не требует, чтобы оружие было остро наточено, броня крепка, колесницы прочны, лошади сильны, а отряды увеличивались, не знаком с основными правилами достижения победы. Честь победы и ответственность за поражение. На войне, если ты побеждаешь, раздели это достижение и славу за него со своими солдатами. Если собираешься вернуться к военным действиям, пусть твои награды будут особенно щедрыми, а наказания — суровыми. Если победы добиться не удалось, возьми вину на себя. Если будешь сражаться снова, то займи главенствующее положение и не повторяй тактики, использованные в прошлый раз. Победил ты или нет, не изменяй этому правилу, ибо это истинное правило. Как обращаться с населением? Что касается народа, избавляй его от страданий, проявляя благодетельность, привлекай его к сражениям, проявляя праведность, выноси суждения, проявляя мудрость, сражайся, проявляя смелость, руководи, вызывая доверие, ободряй их, обещая выгоды, и добивайся побед, обещая славу. Поэтому вождь должен воплощать собой благодетельность и поступать в соответствии с праведностью. Он должен принимать решения мудро, смело совершать великие дела и править государством на основе доверия. Если вождь скромен и дружелюбен, то его народ будет почтителен. Если вождь берет ответственность за неудачу на себя, народ будет следовать мудрому пути древних, согласуясь с их законами. Когда сердца людей завоеваны, и они счастливы, они постараются ради государства изо всех сил. Нападать на врага и избегать его. На войне нападай на спокойного и слабого, избегай спокойного и сильного. Нападай на усталого, избегай хорошо подготовленного. Нападай на того, кто боится, избегай того, кто настороже. С древних времен таковы были правила руководства войсками.